Месяц за месяцем тянулось это ожидание. Уж собак стало на одно меньше. Загрызли по необъяснимой причине лайки своего упряжного вожака. И несколько метелей страшные силы сотрясали вагончик. Все было за это время. Все было. Только вот железную дорогу пока к ним не проложили. Иногда, когда заканчивалось сложенное под деревянным порогом мясо, все шестеро тепло одевались, брали с собой кирки, широкие топоры и шли расчищать большой квадрат, где легче всего было вырубить из ледника куски застывших мамонтов. Работали недолго и за каких-нибудь час-полтора успевали запастись недели на три вперед. Иногда радировали в Москву, чтобы узнать день недели и новости железнодорожного строительства. Новости всегда были утешительными и оставляли надежду. И вот однажды, это был вторник, радиостанция сама запищала, подавая радисту какой-то сигнал. Горошка подскочил, уселся на свой ящик-табурет и, схватив огрызок карандаша, принялся записывать сообщение. Все остальные сидели в напряжении, ожидая новостей. Точки-столбиками укладывались на странице большой тетради, но кроме радиста никому ничего не говорили. Наконец Горошка опустил наушники на железный ящик радиостанции, еще раз прочитал радиограмму и обернулся к товарищам. «Рельсоукладочный поезд, а за ним и состав вышли уж на какую-то прямую, ну, которая к нам ведет. Теперь надо каждый вечер в 7 пускать строго вверх ракету любого цвета для ориентни. Орнити. Ориентирование», — подсказал Калачев. «А!» — Горошек кивнул, глянув на страницу. «Приказ начать серьезную изготовку мяса для отправки». «Что там еще?» Радист взял тетрадь с радиограммой в руки. «Товарищу Добрынину большой кремлевский привет и поздравления с сыном. Спрашивают, как назвать. Мария Игнатьевна чувствует себя хорошо. Началась война. Приказ не допускать паники, быть готовыми». «Война?» — пораженно повторил вслед за радистом народный контролер. «С кем?» «С врагами, наверное», — более спокойным голосом ответил Калачев. «А чего там? Победим. А тебя с сыном поздравляем». «С сыном?» — переспросил все еще задумчивый Добрынин. «Спасибо». «Ты что, не рад?» — удивился начальник экспедиции. Добрынин молчал. Он думал о Марии Игнатьевне, о портрете военного у нее в спальне, о том, что не меньше года прошло с последней их встречи, и тот сын. «Хотя», — сразу же подумал народный контролер, «ведь Мария Игнатьевна ему не такая же жена, как Маняша. Мария Игнатьевна — жена служебная, а значит, сын является как бы служебным сыном Добрынина. Хотя запутался в своих размышлениях народный контролер совсем. А тут еще Маняша с детьми вспомнилась, а ведь о них никаких вестей не передавали, ровно и нет их вовсе. Но все равно лучше, чем девка». Горошка пожал плечами, не будучи способным понять причину нерадостности товарища. «С сыном и хлопот не будет. Что с ним за хлопоты?» «А как назвать?» — решил, — спросил тут хромой Дуев, усевший за стол и поглаживая свою лысину. «Нет, я еще не решил», — ответил Добрынин. «Хорошо назвать надо», — подсказал Дмитрий Воплахов, — «чтоб потом сыну понравилось». Добрынин посмотрел на урку емца со сдержанным недоумением во взгляде. «Так ведь вместе можем обсудить», — предложил Степа Храмов. «Праздник все-таки у человека. Не каждый год сын рождается». «Это правильно», — подхватил Дуев. «Это дело надо отметить серьезно». «И сразу имя дадим и в Москву отрадируем», — внес свою лепту в разговор радист Горошка. «А чего?» — Калачев тоже присел за ящик стол. «И родине солдаты нужны. Врагов ведь много. К этой войне вырастить не поспеет. А к следующей, в самый раз, защитник, как-никак».